следующей пещере скелетов не обнаружилось. Зато встретились две довольно мерзкие твари со светящейся синим кожей. Они были похожи на полутораметровых рыб. Продолговатые тела, глаза по сторонам сплюснутой головы, а также утоньшение, заканчивающееся длинным хвостом, похожим на змеиный. Но в дополнение они имели и конечности, небольшие, похожие на паучьи лапы. Всего четыре, правда. Назывались твари гунигастами, что бы это ни значило, и имели такой же, как у скелетов, 81 уровень. В чем, интересно, рассудки родились этакие кадавры? «Версия с монстрами из моего подсознания накрылась», — отметил Игорь. «Я неделю пропьянствовав, такое придумать не смогу». Впрочем, агрессии твари не проявили. Занятые копошением в углу пещеры, так что Игорь просто прошел мимо. Черт его знает, что они там делали. Может, жрали кого-то, а может, яйца откладывали. Боярину до этого не было дела, если они не собирались закусывать им. Терять время на сражение с мобами, если они тебя не трогают, что может быть глупее? Следующая пещера снова встретила его лязгом железа на костяных войнах. Раскатав их на полу, изгнанник прошел дальше и на сей раз обнаружил паука рыб. Пройдя несколько таких подземных залов, он вывел закономерность. Если в одной пещере его ждали скелеты, то в следующей обязательно были светящиеся и равнодушные ко всему твари. Непонятно, правда, что это наблюдение ему давало, но не отметить его он не мог. Шаг за шагом, пещера за пещерой, он приближался к центру подземелий, о чем свидетельствовала интерактивная карта, разрастающаяся и становящаяся похожей на выброшенного на берег осьминога. А еще об этом говорил возрастающий уровень скелетов и их количество. Темпа путника это не снизило, монолит исправно сносил что 3-81, что 4-85. Однако теперь среди костяных остовов ему стали попадаться и маги. Беспомощные против него, но заставляющие ставить эфирный щит, чтобы отбивать огненные или ледяные стрелы. Наконец он добрался до головы осьминога, то есть центрального зала подземной сети пещер. Сверился с часами на интерфейсе чуть меньше часа. Пока в графике. Заметил в половину укротившуюся полоску маны и чертыхнулся. Опустошенным он себя не чувствовал. Но половина? Почему так много? Хотя, вполне возможно, при таком количестве активированных за последний час аспектов, он бы и в реальности, находясь в родном мире, потратил не меньше сил. Но цифровой показатель магической энергии, эта наполовину пустая синяя полоска, почему-то вселяла беспокойство. «Сесть и помедитировать? Или хватит? Черт, о чем я думаю вообще? Тут от силы один босс остался, ну максимум еще его охрана. Конечно, хватит». «На самоуверенности ты погорел», — напомнил он себе. «И не один раз. Делай уже выводы». И, сказавши это, уселся на пол, отмечая, что скорость регенерации маны значительно увеличилась. Такими темпами синяя полоска силы станет полной минут через 15. А раз уж все равно надо было ждать, то Игорь решил делать это с пользой. И раскрыл окно группы, чтобы узнать, как там идут дела у его зеленокожих воинов. Миг спустя он выругался еще раз. Интерфейс работал, но, похоже, выхода к общей сети не имел. Прогресс выполнения древними квестов замер на той же отметке, которую он видел, покидая поверхность, а сообщение Оберту так и оставалось непрочитанным получателем. «Вполне возможно, что это правило для данжей», — подумал он. «Входишь в любой, и связь с внешним миром отключается. Наверное, так и есть, либо это только ради меня все так устроено, чтобы не трепыхался раньше времени. В любом случае, изменить что-то я сейчас не могу, поэтому нужно отыграть всю партию по навязанным мне правилам. Найти этого мальчишку-гоблина и очень обстоятельно побеседовать с его сестрой». Наконец, полоска маны заполнилась на 100%. Напряженно следящий за ней маг тут же вскочил на ноги и вошел в последнюю пещеру данжа.